Ган представляет рассказ Кати Граковой. Позволь же разбить тебя. Бежать без остановки, бежать, пока есть силы, пока есть дыхание, пока ноги не подогнутся. Бежать, чтобы тот, кто догоняет, не догнал никогда. Дождь льет, как из ведра. Я различаю дорогу, но она не различает меня. Подставляет то обочину, то промоину, то плоский камень, то скользкую колею. Я мчусь. Дождь хлещет по лицу, по плащу. Его давно пора выкинуть. Мчусь, как ветер, которого нет. Мчусь, как лиса, за которой последуют гончие. Мчусь от призрака, от чудовища, от нелепого разбивателя с молотком. Улица делает поворот. Дождь по-прежнему несется мне навстречу, и я надеюсь, что он несется навстречу и моему преследователю. Дыхания нет. Я бегу уже давно, призрак не отстает. Дождь не прекращается. Чертова дорога петляет мне назло. Мрачный город спит. Ему наплевать на драму. Он не дает мне укрыться в переулках от призрака. Он подставляет ножку вместо того, чтобы подставлять локоть. Он предательски слепит редкими прямоугольниками окон. А у меня даже нет времени погрозить ему кулаком. Гад! Чудовище уже близко. Я бегу быстрее, но чувствую, что на следующем повороте упаду. Упаду, потому что нет сил. Нет, упаду, потому что боюсь. Лучше падение, чем молоток. Он дышит, как дракон. Он где-то рядом, ему дождь нипочем. Почему ему дождь нипочем? Бегу, как молния, пронзая ледяные струи дождя, чтобы окунуться в них снова. В голове мелькает мысль воспоминания. Призрак был раньше моим другом. Потом короткое недоумение. Почему он изменился? Что я сделал ему? Почему он сказал мне: «Дай мне разбить тебя»? Нет, он сказал: «Позволь же разбить тебя». Нет, это не мой друг. Я бегу не от него, не от моего друга. Дождь так мерзок, а предатель город молчит, что я думаю только о том, чтобы не упасть. Не упасть. Новый поворот. Скольжу на разведенной дождем грязи, как конькобежец. Ах ты, зараза! На ногах удержаться удается, но в спину словно дышит огонь. Он близко. Как ему удается не падать? Улица длинная. Бегу, стремлюсь убежать за горизонт, но знаю, что мне не оторваться. Он что-то кричит мне в спину, но дождь хлещет в уши, и я не могу разобрать слов. Чудовище, что ты хочешь от меня? Кровопролитие небес, уймись, прошу тебя. Перестань мешать хотя бы мне, лейся под ноги чудовищу с молотком. Чего он бежит за мной, размахивает утяжеленной рукой и кричит непонятные слова? Чего? Дождь не унимается, он не слышит меня. Меня вообще здесь никто не слышит. В мрачном слепящем городе с кривыми улицами каждый видит только свои сны, думает только о своем. Почему же тогда этот призрак думает обо мне? Позволь же разбить тебя. Я не позволю. Я не хочу. Мчусь сквозь туман, чувствую, улица начинает идти под уклон. Только бы не упасть. Хотя лучше бы упасть и свернуть себе шею, чем позволь же. За что? Чудовище хочет убить меня. Чудовище было моим другом. Теперь он моя тень. Бегу все медленнее, хотя хочу бежать быстрее. Слышу, как заходится сердце, как сжимается оно в груди. Оно тоже не хочет умирать от молотка, и мысленно уговариваю его потерпеть. Уговариваю самого себя. Скоро будет дом, и мы скроемся в нем от чудовища. Вдруг преследователь кричит. Я слышу его слова так отчетливо, словно нет никакого дождя, словно не несемся мы сквозь спящий, равнодушный город. Доверься мне. Я всего лишь хочу разбить. Дальше не слушаю, не хочу слушать, сворачиваю налево. Пробегаю короткий проулок и вдруг с ужасом понимаю, что свернул не туда. Дом ведь направо. Страх способен заглушать разум. Чертов страх, чертов призрак, чертовы молотки. Бегу, будь что будет. Куда-нибудь прибегу. Или оторвусь. Он ведь не бессмертный, сила и у него на исходе, если он был моим другом, то был человеком. Дождь доконает его так же, как меня, и рано или поздно мы оба выдохнемся. Здесь, в ночном городе, где всем все равно. Рвусь во тьму. Там не удастся затеряться, если только призрак не научился видеть в темноте. Мой друг не умел, надеюсь, и этот не умеет. Тьма не расступается, дождь пронзает ее и меня, призрак с молотком не отстает. Топот наших ног вдруг из гулкого превращается в глухой. Я несколько мгновений пытаюсь понять, откуда такая метаморфоза. Не понимаю. «Стой!» — кричит тот, что позади. «Стой!» — кричит тот, что впереди. Тупик. Боже мой, тупик! Два дома накрепко соединились с забором в два человеческих роста. Понимаю, что попался. Не понимаю лишь, почему именно меня призрак хочет разбить, почему именно моя сфера... «Сфера?» — он сказал. «Сфера? Какая еще сфера?» «У меня нет никакой сферы!» — кричу в темноту, где что-то маячит, приближается, дышит туманом, но не обретает контуров. «У меня ничего нет! Оставь меня в покое!» Призрак все ближе. Темнота сгущается, колышется, меня трясет от страха. Я стыжусь себя и ненавижу темноту. Пусть бы я видел! Нет, я не могу, не хочу видеть молоток! Он подходит, я отхожу. Отхожу, упираясь спиной в забор. Чувствую, как промок плащ, дрожу еще больше. Мерзко от самого себя, но лучше мерзость, чем призрак. «Прочь!» — кричу я, но он, конечно, не слушается меня. Он уже слишком близко. Я вижу его лицо. Когда-то он был моим другом. Лицо призрака, лицо чудовища с молотком, лицо моей смерти. «Позволь мне!» — начинает он. Но я кричу домам, окнам, городу. «Помогите!» Дождь заливает мне рот, уши, глаза. Я слеп, оглох, напился крови небес. «Хватит, прекрати!» «Я ведь помочь хочу», — говорит чудовище и замахивается. Твердосплавная сталь ловит отблеск далекой свечи где-то там, в городе, где кто-то не спит, но находится так далеко, что не слышит моего крика. Крик становится немым. Я закрываю голову руками, чувствую лишь, как вместе с дождем на них опускается молоток. Звон стекла. Пронзительный, неожиданный. Он заставляет меня вздрогнуть. О боже, неужели я был сделан из стекла? Значит, вот как выглядит смерть. «Открой глаза», слышу я вдруг. «Смелее». Кто-то трясет меня за плечо. «Ну же», голос говорящего мягок и напоминает мне голос моего друга. Если бы его не съело чудовище. Если бы он стал чудовищем. Открываю глаза, зажмуриваюсь от яркого света. Что это такое? Что это? «Вот видишь, а ты убегал», — говорит мой друг. «А я тебе всего лишь помочь хотел». Я смотрю на него и не верю глазам. «Откуда? Как он снова стал самим собой?» «Что это разбилось?» — спрашиваю я, щуря глаза. «Твоя сфера? Надежно же ты в ней укрылся и слышать, и видеть перестал. Пришлось побегать. Прости, что напугал». Он показывает мне молоток и обезоруживающе улыбается. Смотрю. Как же так? А где же призрак? А где город в дожде? Где мрак? Где кривые запутанные улицы? Почему передо мной все сверкает, цветет и переливается красками? Что это за голубые небеса? Что за зеленая трава? Что за веселенькие домики? А воздух? Почему он так свеж и прозрачен? Я умер? Смотрю на того, кто хотел меня убить. Почему-то хочу поверить ему, как раньше. Он смеется. Раскатисто, как гром, заразительно, как ребенок. Я вздрагиваю. А он бросает молоток на землю и обнимает меня. Хлопает по спине. И повторяет. Ты вернулся. Вернулся. Вернулся. Вы слушали рассказ «Позволь же разбить тебя». Автор Катя Гракова. Читал Григорий Неделько.